далее Черчилль скороговоркой повторил все те же аргументы против вторжения во Францию в 1942 году, не давая переводчику возможности воспроизвести его слова по-русски. Когда, наконец, Черчилль сделал паузу, и переводчик с трудом попытался изложить то, что он говорил, Сталин прервал его. «Дело не в том, — сказал он, — какие слова произнес премьер-министр, а в том, что он продемонстрировал нам здесь свою решимость и боевой дух». Это замечание несколько разрядило обстановку. Разговор перешел на другие темы. Сталин выразил беспокойство по поводу приостановки конвоев, идущих в Мурманск и Архангельск. «Катастрофа с конвоем ПК-17, — сказал он, — не должна привести к задержке поставок». Гарриман, в принципе, согласился с этим, но подчеркнул необходимость более широкого использования южного маршрута через Персидский залив и Трансиранскую железную дорогу, а также пути, ведущего из Аляски в Сибирь. Черчилль снова поднял вопрос о посылке британских войск после осуществления операции «Факел», чтобы помочь Красной Армии внесением гарнизонной службы на Кавказе. Сталин не проявил интереса к этому предложению. Совместное коммюнике. В 8 часов вечера Сталин, принимая гостей, собравшихся на обед в Екатерининском зале Кремлевского дворца, был в отличном настроении, как будто и не было накануне неприятного разговора с Черчиллем и Гарриманом по поводу Второго фронта. Но Черчилль в начале вечера явно был не в своей тарелке, после резкого разговора со Сталином нервно дымил сигары и часто прикладывался к коньяку. Между Черчиллем и Сталином вскоре завязался оживленный разговор, начиная от военной тактики и кончая проблемами послевоенного устройства. Время от времени к беседе подключался Гарриман. В частности, он поднял вопрос о возможности встречи между премьером Сталином и президентом Рузвельтом, спросив, когда и где такая встреча могла бы состояться. Сталин заметил, что эта встреча имела бы очень важное значение и предложил провести ее как-нибудь зимой, когда он не будет столь сильно загружен делами фронта. Что касается места встречи, то назывались различные пункты от Алеутских островов до Исландии. Затем Сталин перешел к текущим вопросам. Он выразил недовольство задержкой с отправкой конвоев в северные порты Советского Союза и высказал пожелание, чтобы правительства Англии и США приняли меры к ускорению поставок. Черчилль и Гарриман обещали это учесть. К концу обеда Сталин стал произносить тосты в честь различных родов войск Красной Армии, подходя соответственно каждому из маршалов и генералов, командующих этими войсками. Из иностранцев тоста Сталина удостоился только президент Рузвельт. Черчилль был явно обижен, но молча проглотил эту пилюлю. Кофе пили за маленьким столом в комнате, примыкавшей к Екатерининскому залу. Здесь продолжался непринужденный разговор. Сталин и Черчилль обменивались воспоминаниями о различных периодах советско-английских отношений, заговорили в частности о поездке леди Астер в Москву в 30-е годы. Сталин сказал, что леди Астер уверяла, будто Черчилль — конченый человек, что он никогда не будет играть никакой роли на политической сцене. Но Сталин был тогда иного мнения. Он сказал леди Астер: «Если произойдет война, Черчилль станет премьер-министром». Черчилль поблагодарил Сталина за такую оценку его качеств политического деятеля. При этом, заметил Черчилль, «я сам должен признать, что далеко не всегда относился дружественно к Советскому Союзу, особенно сразу же после Первой мировой войны». Сталин примирительно сказал: «Я это знаю. Уж в чем вам нельзя отказать, так это в последовательности в отношении вашей оппозиции к советскому строю». «Можете ли вы простить мне все это?» — спросил Черчилль. Сталин немного помолчал, посмотрел на Черчилля, прищурив глаза, и спокойно ответил: «Не мое дело прощать. Пусть вас прощает ваш Бог. А в конце концов нас рассудит история». Во время этого обеда произошел инцидент, который вначале всполошил, а потом изрядно рассмешил всех присутствовавших. Как раз тогда, когда за пломбиром и кофе между Сталином, Черчиллем и Гарриманом шел оживленный разговор, неподалеку от их столика вдруг раздался грохот.